Глава 3. Из огня да в полымя. «Ой-ой-ой», — сказал рыбинок, потому что это была никакая не миролюбивая рыбацкая ладья. Скорее, совсем наоборот. Их занесло на внушительную римскую трирему, 70 футов от носа до кормы. Паруса триремы сияли ослепительной белизной, а высоко в небе гордо реял имперский флаг, украшенный разгневанным орлом. На палубе же выстроился целый легион римских солдат, и все они, как по команде, повернули головы и впились в рыбьенога суровыми взглядами. Около мачты стояла громадная клетка. В ней сидело несметное количество драконов. Гады ползучие, летучие аллигаторы, большие пятнистые тупицы, желтые вампиры, простые садовые – крылатые рептилии всех видов и мастей, какие только существуют на свете, ощетинившись когтями, клыками и крыльями, сплелись в единый клубок. Их с нетерпением ждали в ресторанах и сапожных мастерских гордого Рима. «Пресвятой Тор!» – прошептал Икин. «Римские охотники за драконами! Глазам своим не верю!» «Ой!» Нервно улыбнувшись, рыбий ног попятился к борту. «Извините, ошибочка вышла. Понимаете, нам надо было не на этот корабль». Он попытался беззаботно рассмеяться. «Хе-хе-хе, простите, что побеспокоил. Не обращайте на меня внимания. Занимайтесь своими делами». Солдат, стоявший ближе всех, могучий центурион 6 футов и 5 дюймов ростом, с ногами, как стволы деревьев, вытащил меч. «Куда это ты собрался?» Спросил он рыбьенога на латыни, языке, на котором говорили древние римляне. Почти никто из викингов не понимал этого языка, но икинга втайне научил ему дедушка, старый сморчок. «Глядишь, когда-нибудь и пригодится», — говаривал он, и, как всегда, оказался прав. Римский воин протянул громадную ручищу, от которой рыбьенок довольно ловко увернулся. «Держи его!» — завопил рослый центурион, и к рыбьеногу бросились еще 6 или 7 солдат. Бутикинг традиционным героем-хулиганом, он бы вытащил свой меч дерзновенный и, очертя голову, кинулся на помощь другу, во все горло вопя хулиганский боевой клич. Но если бы Икинг был традиционным героем-хулиганом, он бы уже несколько книг назад был бы мертв, как треска. Как весьма благородная треска, храбрая и овеянная славой треска, но, тем не менее, и, увы, совершенно дохлая. Вместо этого Икинг перебрался через борт триремы, крадучись, едва слышно, будто призрак, и притаился за 2 большими бочками оливкового масла, стоявшими возле огромной палатки. А рыбий ног тем временем удирал от римских солдат. Впрочем, погоня была недолгой. Рыбий ног увертывался как мог, но в конце концов уткнулся прямо в живот великану-центуриону. Тот поднял его за шиворот, как котенка. Рыбий ног брыкался и дрыгал ногами, будто перевернутый на спину жук. «Глядите-ка, кого мы поймали!» – проревел центурион. «На нас напал страшный маленький викинг! Ха-ха-ха-ха!» Остальные 349 римских солдат сочли это замечание ужасно смешным. «Это недоразумение!» – вопил рыбий ног, почесываясь. От волнения у него разыгралась экзема. «Пустите меня!» «Отведем-ка тебя к шефу, маленький варвар!» – сказал центурион и потащил рыбий нога к палатке, за которой прятался Икинг. Икинг выглянул из-за бочек, осторожно отодвинул край полога и заглянул внутрь. Рыбий ног, красный как рак, дрожащий и почесывающийся, висел перед 2 роскошно одетыми римлянами. Те развалились на диванах не более чем в метре от икингова носа. Один из них был очень-очень толстым. Таким толстым, что некоторые части его необъятного живота свешивались с дивана, так что их поддерживал сидящий на полу раб. Второй же был тощим и носил шикарный шлем с большим пером и забралом, прикрывавшим глаза. Толстый римлянин лакомился микродраконами в меду. Полное блюдо этого дивного лакомства стояло перед ним на низеньком столике. Микродраконы – это такая крошечная разновидность драконов. Они кишат повсюду, как насекомые. Величиной они примерно с саранчу. Несчастные зверушки были еще живы и корчились на тарелке, но никак не могли вырваться. Густой тягучий мед склеил им крылышки. До Икинга доносились их жалобные крики. Толстые пальцы хватали малышей и запихивали в ненасытную глотку. Понять толстого было трудно, потому что говорил он с набитым ртом. «Клянусь Юпитером, префект!» протянул толстый между двумя изрядными порциями микродраконов. «Говорят, на нас напал страшный маленький викинг». «Воистину так, консул», — отозвался тощий префект. «Я его узнал. Он один из местного племени, о котором я вам рассказывал. Боюсь, это племя может помешать нашему дьявольски хитроумному плану». «Кстати, напомните мне, в чем заключается наш дьявольски хитроумный план?» — попросил толстый консул. «Во-первых, сначала мы ловко маскируемся под лохматых хулиганов и похищаем наследную принцессу боевитых бойбаб». «Замечательно!» — одобрил толстый консул. «А во-вторых...» — тощий префект принялся загибать пальцы. «Мы ловко маскируемся под боевитых бойбаб и похищаем наследного принца лохматых хулиганов». «Вы гений!» — булькнул толстый консул. «В-третьих, бойбабы и лохматые хулиганы затевают войну, а пока они дерутся, мы под шумок крадем всех до единого драконов на внутренних островах». «Браво!» — вскричал толстый консул. Икинг охотно посидел бы тут еще, послушал бы об этом дьявольски хитроумном плане. Но его ждало одно важное дело. Надо было спасти Рыбьенога и по-добру-поздорову убраться с римской триремы. Хотя повседневная жизнь викинга была немалым испытанием для кровожадного Карасика Третьего, в трудную минуту он всегда оказывался на высоте. А эта минута была еще какой трудной. Икинг быстро прикинул расклад сил. С одной стороны, 350 лучших солдат Римской империи, вооруженных дротиками, мечами, копьями, стрелами, саперными лопатками и так далее и тому подобное. С другой стороны, два жалких викинга с двумя маленькими драконами, один из которых впал в кому, а другой объявил забастовку. Да, положение было не из легких. Тут взгляд Икинга упал на крошечного электрошокера, деловито карабкающегося по занавеске. Икинг обернулся и посмотрел на клетку с драконами. Все эти разговоры об отвлечении внимания вдохновили его на блестящую идею. Надо с помощью электрошокера отвлечь внимание римлян, а самому прокрасться по палубе и открыть клетку с драконами. Драконы выскочат и кинутся на всех, кто попадется им на пути, а он, Икинг, воспользовавшись суматохой, спасет Рыбьенога. Икинг достал носовой платок, обернул руку и очень осторожно схватил электрошокера за хвост. Как и следует из названия, электрошокер, если схватить его не за то место, ощутимо встряхивает хватающего электрическим током. Самая подходящая рукоять – это хвост, потому что он сделан из рогового материала, плохо проводящего электричество. А все остальные части тела наносят жестокие электрические удары. Икинг опустился на четвереньки и тихонечко отодвинул полог шатра. Тощий префект и толстый консул были погружены в беседу. Толстый консул уже почти доел микродраконов в меду. На тарелке остался последний микродракончик, и он изо всех сил пытался спастись. Никто на него не смотрел. Патриции были поглощены разговором. Икинг ужом заполз в шатер, схватил микродракона и сунул его в карман. Ладно, хоть одного бедолагу удастся спасти. На место спасенного микродракона он положил электрошокера. Тот был примерно такого же размера. Затем Икинг выскользнул из палатки и пополз к клетке с драконами. Не прерывая оживленные беседы, толстый консул протянул жирную руку за очередной порцией микродраконов. Лоснящиеся пальцы поскребли в меду и сомкнулись на брюшке электрошокера. 250-килограммовая туша толстого консула воспарила в воздух примерно на 1 метр. Волосы толстого консула встали дыбом, как иголки у морского ежа. Из ушей полетели искры, и все его изобильные телеса озарились приятным голубоватым сиянием. Затряслись, заколыхались, заходили ходуном, будто гигантская куча смородинового желе, в которую внезапно ударила молния. Через несколько секунд он рухнул обратно. Однако необъятный его живот, больше не поддерживаемый обратившийся в пепел тогой, колыхался еще 10 минут. Пока римские солдаты завороженно наблюдали, как толстый консул изображает северное сияние, Икинг, кровожадный карасик третий, тихонько отодвинул деревянный засов на клетке с драконами. Яростной, вопящей, пламенеющей волной, ощетинившейся крыльями и клювами, клыками и когтями, драконы хлынули на свободу и набросились на римлян. На борту римской триремы воцарилось смятение. Драконы крушили все на своем пути и огненным своим дыханием поджигали паруса. Тощий префект вскочил на спинку дивана, чтобы лучше видеть. «Икинг!» – воскликнул он. «Так я и думал. Это дело рук Икинга, кровожадного карасика третьего. Или я не префект, а речной рак?» «Погоди же, я вытащу тебя из укрытия, красавчик мой. Вот увидишь, вытащу. Центурион!» Последняя команда относилась к римскому солдату, который до сих пор держал рыбьи ногу за шиворот. «Приготовься казнить пленника!» Центурион послушно выхватил меч. «Икинг!» Не помня себя от ужаса, завопил рыбий ног. Казнь друга не входила в планы Икинга. «Беззубик!» Завопил Икинг.